Глава 7. 24 августа 1942 года. Декретное время 9 часов 38 минут утра. Высота 97,7. Район Сталинградского тракторного завода. 282-й полк НКВД. Пикировать на тонкую ленту русских траншей «Юнкерс», ведущие на бреющем полете над высотой, не собираются. И, крепко стиснув запотевший от напряжения ладонью телескопический приклад, я не решаюсь открыть огонь. Может, и вовсе пронесет. Звук, ударивший справа очереди ДТ, развеял мои сомнения. В ответ фрицы тут же застрочили из курсовых пулеметов, и я, пообещав себе, что придушу придурка, начавшего с испугу стрелять, зло выкрикнул: «Огонь!» Ловить в прицел летящий со скоростью 300 км в час самолет — занятие бесполезное. Но я все же попытался, после чего мягко потянул за спусковой крючок. Пулемет сильно дернул от отдачи, трассы прошли заметно ниже и позади стремительно приближающуюся к окопам лаптежника. Не имеют успеха и остальные стрелки. Без концентрических зенитных прицелов и специальной подготовки, где обучают вести огонь по воздушным целям, мы могли рассчитывать только на везение. Но нам не повезло. Штуки проскочили над окопами, огонь курсовых пулеметов лишь шуганул бойцов. Но в отличие от стационарно закрепленных на носу машингейверов, для наведения которых требуется маневрировать самолетом, кормовые стрелки бомберов имеют возможность вести прицельный огонь на свое усмотрение. И когда 87-е пронеслись над моей головой, одновременно начав забирать вверх, из-за хвостов бомберов ударили уже более точные прицельные очереди вражеских пулеметов, стегнувших по брустверу. Кто поопытнее и попроворнее успел нырнуть вниз, в их числе и я. Но до меня донеслись отчетливые шлепки пуль о человеческое тело, короткие, громкие и тут же оборвавшийся вскрик боли. Первые потери. Смачно ругнувшись, выныриваю из окопа, поднимаю пулемет над бруствером, одновременно уперев ногу в окоп. Наша попытка отразить воздушный удар врага, а все из-за слишком поспешной стрельбы расчета, у первого номера которого не выдержали нервы, спровоцировало фрицевских летчиков, очевидно решивших все же отбомбиться по роте. Ибо, набрав высоту, лаптежники дружно перевернулись в воздухе, начиная пикировать к траншеям. «Всем огонь по врагу! Всем огонь!» Новая очередь уходит далеко в стороне от падающих вниз самолетов. Я фиксирую это по обесцвеченным солнцем трассам. Сердце колотится в груди все более часто, в горле застывает ком, руки холодеют, паника заполняет сознание. Блин, да еще чуть-чуть, и я потеряю над собой контроль. Но выплеск адреналина в кровь одновременно обострил работу мозга, и захваченный внезапной, но показавшейся такой разумной догадкой, я выпустил остаток диска заметно ниже самолета, но прямо по его курсу. Блеклые светлячки уткнулись уже в хвостовую часть бомбера, и, кажется, пара их все же нашла свою цель. «Поздравляем, вы получили навык новичок-зенитчик!» «Диск, срочно!» — я подстегнул замешкавшегося второго номера и одновременно, что есть силы, закричал. «Стреляйте ниже! Пусть очереди ложатся по курсу, фрицы их сами догонят!» Перезарядить пулемет я уже не успел. Один из лаптежников, прямо перед которым скрестились очереди сразу двух Дегтяревых, поспешно дернулся в сторону, и отвесно падающая капля мощной авиабомбы, отделившись от самолета, полетела уже в сторону от наших позиций. Но второй летчик с курса не свернул, и сброшенные им 250 килограммов взрывчатки и металла устремились к окопам. Последним, что я увидел, прежде чем распластаться на дне траншеи, была неожиданно ударившая с тыла очередь зенитки, перехлестнувшая и развалившая «Юнкерс» прямо в воздухе, на выходе из пикирования. Значит, не всех батарейцев накрыло полусотками, смогли наши, если не дать отпор, то хотя бы отомстить. А потом пара практически синхронных чудовищных толчков земли подкинула мое тело на полметра вверх, жестко ударив о стенку хода сообщений так, что перехватило дыхание. И одновременно со страшным грохотом меня обдало тугой волной горячего воздуха, больно хлестнувшего по лицу и раскрытым глазам земляной взвесью. Пришел в себя я от того, что кто-то взял в руки мою голову и принялся активно ее трясти. Сквозь противный писк в ушах раздаются какие-то звуки, которые я так и не смог разобрать. А попытавшись открыть глаза, сперва ощутил жуткую резь, а чуть позже осознал, что они ничего не видят. Паника вновь накрыла сознание, но тут кто-то резко плеснул мне в воды в лицо, и пока я не опомнился, принялся промывать глаза. Вначале я был дернулся в сторону от неожиданности, но тут же узнал легкие, тонкие, нежные пальчики, касающиеся моей кожи, успокоился, перестал вырываться. А вскоре вода смыла грязь, и я почувствовал, что вижу свет. Вновь попытался раскрыть глаза, и в этот раз вполне успешно. Сквозь цветные, все еще бликующие перед взором пятна, мне удалось разглядеть встревоженное лицо любимой женщины. «Все хорошо, Оль, все хорошо». Казачка порывисто меня обняла и тут же отстранилась. «Не ранен, слава богу, не ранен. Сейчас, Ром, я к тебе вернусь, сейчас. Ребят, надо смотреть, есть раненые. Иди». Я не стал препятствовать жене выполнять ее долг, хотя пару минут спустя после того, как она поспешно удалилась по ходу сообщения, вспомнил о вновь назначенных санитарах. Интересно, они хоть как-то ей помогают? Если нет, я такое этим уродцам устрою. «Ну, ты как, Рома, воевать сможешь?» Севший на корточки и привалившийся спиной к ходу сообщения политрук внимательно, можно сказать, заботливо смотрит мне в глаза. Писк в ушах немного отступил, так что вопрос я расслышал хорошо, но прежде чем ответить, замечаю справа какое-то движение. Заинтересовавшись, чуть повернулся в сторону. Движение тут же отозвалось резкой головной болью и разглядел, как Усов увлеченно чистит пулемет. «Смогу, конечно, особенно когда такие орлы во вторых номерах. Дегтярев как часы работать станет». Боец смутился от шутливой похвалы, но продолжил увлеченно чистить оружие. А вот Двуреченских усмехнулся, но как-то уж совсем не весело. Бомба рухнула впереди окопов, но долбанула знатно, завалила траншею в 30 метрах левее, одного бойца наглухо задохнулся. И грудина у него была вся поломана. Еще двое также выбыли с переломами. И кормовые стрелки лаптежников накрыли одного нашего пулеметчика, плюс ранили его второго номера. 5 человек как не бывало. Могло быть и хуже. Улыбка окончательно сползла с лица Ивана. Так еще не вечер, Рома. Немцы вон уже разворачиваются для атаки на высоту. Слова политрука привели меня в чувство. Разом отбросив тлетворную слабость и апатию, я резко выпрямился, несмотря на очередной спазм головной боли. Первым, что бросилось в глаза, была огромная, глубокая воронка, оставленная авиабомбой. Вместе ее падения узкая линия траншеи пресекла с земляной перемычкой, не длинной, всего 5 метров. Но фактически рубеж обороны теперь разделен на 2 части. Секунду спустя я разглядел и врага. От подножия высоты в сторону роты уже начали движение 4 тройки и 5 бронетранспортеров с десантом. Хреновые дела, хотя я боялся, что коробочек будет больше. Да только надеялся, что сегодня вовсе обойдемся без боя. «Усов! Я! Найди санинструктора Самсонову и передай ей мой приказ. Срочно, повторяю, срочно убыть на ротный санпункт. В окопах пусть остаются санитары, и боец Степанов должен быть рядом с ней. Ему приказываю неотложно находиться рядом с санинструктором и не пускать ее в траншеи во время боя. Передай, что он головой за нее отвечает. Выполнять? Есть!» Двуреченских несколько неодобрительно покосился в мою сторону, но отвел глаза, поймав мой яростный взгляд. Решив все же прояснить ситуацию, я первым заговорил. «Ваня, я ведь не смогу нормально воевать и вести бой, зная, что она здесь. И отпустить в другую роту тоже не могу. Будь на ее месте твоя жена или сестра, а ты на моем, поступил бы иначе?» Политрук немного помялся, но ответил прямо и немного рисковато. «Я не хотел бы оказаться на месте раненого, который истечет кровью, пока санинструктора нет рядом». «Но есть же санитары!» Практически рыкнув в ответ, я тут же почувствовал угрызение совести и продолжил уже мягче. «Просто поверь, не могу я по-другому. Не могу. Давай лучше не будем грызться, нам ведь еще атаку вместе отражать. Как думаешь, потянешь роту, если не смогу продолжить руководить боем?» Двуреченских не изменил себе и в этот раз ответил предельно честно. «Лучше уж Сиделева. Он в военном деле пограмотнее будет, да и первый взводный обычно берет на себя командование». Я после короткой паузы продолжил, примирительно хлопнув по плечу. «Ну ты себя-то раньше времени не храни. Прорвемся?» Я широко дружелюбно улыбнулся. «Других вариантов у нас нет». Только сейчас я понял, почему фрицы не используют минометы, по крайней мере в этот раз. Мы ведь на холме находимся. Даже самые дальнобойные их самовары калибра 81 мм никак нас не достанут. А 120-мм у них и вовсе нет. Разработают только в конце года на основе советского полкового миномета. Так вот, если из 80 стрелять в высоту, по максимальному углу вертикальной наводки, то мина упадет фактически совсем рядом, метрах в 60 от батареи. А если шмальнуть на предельную, более чем полуторакилометровую дистанцию, ТТХ оружия, как и краткую историческую справку, до меня довел помощник, то летящей мини банально не хватит потолка полета, чтобы нас накрыть. Так что, закрепившись на скатах высоты, мы, можно сказать, избавились от одного из самых действенных боевых бичей вермахта. Три самых главных, самых ненавистных для простых бойцов символа военной мощи фрицев – пикировщики, танки, мины. Воздушный налет мы уже пережили, можно сказать, даже что дали лаптежникам отпор. Минами нас не достать. Танки? Танки – это плохо, но попробуем и их тормознуть. «Рота! Огонь открываем не ближе, чем с 200 метров. Задача пулеметчиков и стрелков – прижать пехоту противника, отрезать ее от бронетехники. Истребители танков – за вами главные гады. Бросайте связки РПГшки под гусеницы, если повезет, на корму. Для всех. Самый эффективный способ сжечь фашистский панцирь – это пропустить его над головой и забросить на корму позади башни гранату или бутылку с КС. Политрук Двуреченский вчера сжег таким образом вражескую машину. Смог он – сможете и вы. Главное – пехоту в окопы не пускать. Подойдут на 30 метров – забросайте гранатами. Да не жадничайте. Нам для гансов лимонок не жалко, верно говорю?» В ответ бойцы захохотали. Правда, немного неестественно и, пожалуй, искусственно громко, но ничего. Это они выпускают нервное напряжение через смех. «Так точно, товарищ старший лейтенант». «Да, и вот еще что. Немцы умеют кидать свои колотушки из 50 метров. По крайней мере, среди них есть умельцы, способные метнуть гранату на такую дистанцию. Говорю по своему опыту. Так вот, время горения запала у колотушек довольно большое, от 5, а бывает, что и до 8 секунд. Так что если граната упала под ноги или рядом с вами, нужно рисковать, схватить ее, да и бросить обратно, хотя бы в сторону закопа. Это действительно возможно, у меня получалось, и у вас получится. А если упала метра за 3-4, всегда можете успеть отшатнуться за угол траншеи. Или вы думали, что я изверг, какой ради удовольствия заставляю вас копать извилистые ходы сообщений?» Очередная шутка взбодрила людей, хотя, конечно, не все слышали мои слова, несмотря на отчаянные попытки докричаться до всего рубежа обороны. Более 600 метров от одного края до другого, ты только с рупором справишься. Защищаемая нами полоса траншей растянута чрезмерно, и чтобы более эффективно управлять ротой, боевого политрука я отправил на левый фланг, сам же остался на правом, ближе к ячейкам бронебойщиков. Из-за воронки и перемычки это фактически уже два самостоятельных и практически равных по длине участка обороны. Ну ничего, дай бог, оба и удержим. Спаренные пулеметы «Троек» заговорили с дистанции 500 метров, практически одновременно с тем, как «Панцеры» поравнялись с метками-целеуказателями. В пределах участка поражения огнем расчетов ПТР находятся сразу три машины, и это очень хорошо. Хотя, конечно, веры, что бронебои справятся сразу с тремя танками, у меня нет. Между тем огонь открыли уже из бронетранспортеров. Да уж, будет жарко, но все же и шансы есть. Из-за поворота хода сообщения показался боец Усов, прервавший мои размышления. «Передал приказ, товарищ старший лейтенант. Санинструктор Самсонов вместе с санитарами и бойцом Степановым забрали раненых и убыли в санпункт». «Молодец, Сережа. Теперь набивай диски. Ну, хотя бы одной заботы меньше». Следя за наступающим на наши позиции врагом сквозь специально проделанное в бруствере окошко бойницу, я с нарастающим волнением наблюдаю, как гономаги неотрывно прут вслед за танками, уверенно приближаясь к отметке в 200 метров. Словно бы мотопехоты фрицев и не собираются покидать десантные отсеки машин. А ведь это в разы усложняет задачи роты, 5 маневрирующих скорострельных машингеверов в бою, расчеты которых защищены броней. Это, как ни крути, серьезная сила. Обычные экипажи БТР не лезут в пекло, но сейчас нагло качут по пологому склону наверх. Видно, поверили, что нет у нас артиллерии и иных средств борьбы с бронетехникой. Забыли, видать, уродцы, что их броня уязвима для обычных бронебойных пуль винтовочного калибра. «Пулеметчики, слушай боевой приказ. Косоприцельный по десантным отсекам бронетранспортеров в нижней части брони – огонь!» Заряженный бронебойно-зажигательными пулями Дегтярев находит свое место на бруствере. Ствол пулемета развернут в сторону наступающего справа БТР, и, поймав на прицел нижний наклонный лист броневой стали, толщина которого составляет 8 мм, я жму на спуск. Отдача пулеметов крепко тряхнула, отчего в голове взорвался болью очередной спазм, но я лишь крепче прижал приклад к плечу, перехватив его левой рукой, и вновь нажал на спуск. Светлячки трассеров уткнулись точно в бортовую броню, в ее нижний 8-миллиметровый лист, но никакого пробития не последовало, лишь засверкали рикошеты. «Твою ж дивизию! Пули Б-32 калибра 7,62 мм ведь должны прошивать 10 мм брони за 200 метров!» Но, кажется, не имеют успеха и другие, бодро стреляющие по гономагам расчеты, активно вступившие в бой. Пробитие винтовочной пули достигается, если угол встречи по нормали составляет 90 градусов. А тут имеет место быть рациональный острый угол наклона броневых листов. Зараза, что ж ты раньше молчал, умник? А вы не спрашивали, уважаемый игрок? Ответить я уже не успел. Густая очередь спаренного с танковым орудием Машингевера ударила по брустверу совсем рядом и тут же потянулась строчкой в мою сторону, заставив залечь. Пули вспахали бруствер над головой, а сверху за шиворот посыпались земляные комья и пыль, заставив передернуть плечами. Как же неприятно. Сергей, за мной. Сместившись со вторым номером метров на 5 в сторону, я аккуратно высунулся, желая разведать обстановку. На удивление, наш огонь все же возымел свой положительный эффект. Бронетранспортеры замедлили ход, а люки десантных отделений открылись, выпуская мотопехоту. Очевидно, экипажи гономагов решили не искушать судьбу, приближаясь на расстояние, где огонь Дегтяревых может быть более эффективен. И одновременно с этим прямо на моих глазах начал дергаться, теряя скорость крайне от меня справа танк. Бронебой включили в схватку. «Рота! По пехоте врага! Огонь!» В очередной раз, скинув ДТ на бруствер, даю одну, вторую, короткие очереди по фрицам, покидающим десантный отсек бронетранспортера в опасной близости от траншей. Рисковали фрицы, ждали легкой победы, забыли страх и в результате подобрались слишком близко. Пристрелочные трассы прошли мимо, но уже вторая очередь перехлестнула тело немца прямо в прыжке, отбросив ее в сторону. Тут же я вновь залег, не желая давать возможность прицелиться вражеским пулеметчикам. «Меняем позицию!» Вновь уводя за собой безропотного второго номера, я невольно задумался. «Как там дела у бронебоев? Справляются или нет? Ведут ли еще бой и вообще живы ли до сих пор?»